сколь же ценно качество спокойствия. Когда оно сочетается в гармонии с качеством напряжения, внутренние огни приобретают тогда особую стойкость. Неустойчивость человеческих настроений очень влияет на качество пламени. Потому стойкость пламени охраняется волей. Главное не заражаться чужими настроениями. Передаются они необычайно легко. При каждом соприкосновении ауры тотчас же вступают во взаимодействие и осветляются или омрачаются соответственно. Стойкость заградительной сети служит хорошей защитой. Каждый центр жизни и сознания индивидуализирован. Даже элементы периодической шкалы Менделеева имеют ярко выраженную индивидуальность, в зависимости от свойств которой они вступают в соединение с другими элементами. Все в природе индивидуализировано. И клен, и береза, и дуб, равно как и каждый цветок и травинка. Многие восстают даже против термина «индивидуальность», не отдавая себе отчета о том, что в действительности восстают они против эгоизма, себялюбия, самости и всех ярко выраженных отрицательных свойств человеческой личности. Творчество Шекспира, Толстого неповторимо и индивидуально. Неповторимы Байрон и Пушкин. Мы утверждаем индивидуальность творчества. Истинное творчество самобытно и индивидуально. Сочетание огней разгорающихся центров человека неповторимо. Попугаи не имеют проснувшихся центров, не имеют индивидуальности, которая в них замещена личностью малой. И мысли их, и слова текут по трафарету, не зажигая никого и наводя безысходную скуку. Индивидуальность стоит на страже завоевания человеческого духа. Очень надо понять различие между личностью и индивидуальностью. Со смертью человека личность его умирает, паспорт и удостоверение личности утрачивают свою юридическую силу. Но индивидуальность остается и сознательно или бессознательно продолжает жить. И если центр жизни духа был перенесен в сферу индивидуальности еще при жизни в теле, переход в мир духов совершается при полном сознании, не прерывая его. Это и будет бессмертием духа.